Глава 8. В один из августовских дней Уллиншпигель шел в Брюсселе по Фландерской улице мимо дома Яна Сапермельменте, которого называли так, потому что его дед со стороны отца в гневе употреблял это слово как бранное, дабы не изрыгать хулы на Пресвятое имя Господне. Помянутый Сапермельменте был по роду своих занятий вышивальщик. Но так как он не только оглох, но и ослеп от пьянства, то вместо него вышивала господам камзолы, плащи и туфли его жена, старая ведьма. Их миловидная дочка тоже в помощь матери занималась этим прибыльным делом. И вот, проходя мимо их дома, Уллиншпигель увидел в окне девушку и услышал ее голос. «Август, август, месяц теплый, ты без лжи мне скажи, замуж кто меня возьмет? Ты без лжи мне скажи». «А хоть бы и я!» — молвил Уллиншпигель. «Ты?» — спросила девушка. «Ну-ка, подойди поближе, я на тебя погляжу». А он ей: «Отчего это ты в августе спрашиваешь о том, о чем брабанские девушки спрашивают в самом конце февраля? Им только один месяц в году посылают женихов, а мне все 12, — отвечала девушка. И вот перед наступлением каждого из них в 6 часов вечера я вскакиваю с постели, задом наперед делаю 3 шага к окошку и говорю то, что ты сейчас слышал. Затем поворачиваюсь и делаю задом наперед 3 шага к кровати. И так до самой полуночи. А в полночь ложусь и засыпаю в надежде, что мне приснится суженый. Но месяцы, милые месяцы, они ведь злые насмешники, и снится мне не один суженый, а 12 сразу. Коли хочешь, будь 13-м. Другие приревнуют, — возразил Уллиншпигель. Твой клич тоже, стало быть, избавление? Девушка зарделась. Да, избавление, — отвечала девушка, — я знаю, чего хочу. И я знаю, — подхватил Уллиншпигель. «Вот я тебе его и несу». «Подожди», — сказала она, улыбаясь и показывая белые зубки. «Да чего ждать-то?» — возразил Уллиншпигель. «Не ровен час, дом мне свалится на голову, ураган сбросит в ров, бешеная собака укусит за ногу. Нет, я не согласен ждать». «Я еще молода», — сказала девушка. «Я гадаю о суженом только по обычаю». Уллиншпигель опять подумал о том, что брабанские девушки гадают о суженом перед наступлением марта, а не в пору жатвы, и в сердце к нему закралось сомнение. «Я еще молода, я гадаю о суженом только по обычаю», — улыбаясь, повторила девушка. «Будешь ждать, пока состаришься?» — снова заговорил Уллиншпигель. «Прогадаешь! В первый раз вижу такую округлую шею, такие белые фламандские груди, полные сытного молока, которым вскармливают сильных мужчин». «Полные?» — переспросила она. «Пока еще нет. Уж больно ты скор, прохожий». «Ждать!» — повторил Уллиншпигель. «До тех пор, пока у меня все зубы выпадут, и я уже не смогу тебя съесть в сыром виде, красотка! Что же ты не отвечаешь, только карие глазки твои и вишневые губки смеются?» Девушка бросила на него лукавый взгляд. «Неужто ты в меня сразу влюбился?» — спросила она. «Чем же ты занимаешься? Кто ты? Гёз или богач?» «Я гёз, я бедняк», — отвечал Уллиншпигель. «Но я мигом разбогатею, как только стану обладать такой красавицей, как ты». «Я тебя не о том спрашиваю», — сказала девушка. «Ты в церковь ходишь? Ты настоящий христианин? Где ты живешь? Уж не гёз ли ты из тех гёзов, что не признают королевских указов и инквизиции?» Пепел класса стучал в сердце Уллиншпигеля. «Да, я гёз», — отвечал Уллиншпигель. «Я хочу отдать червям на корм всех, кто утесняет нидерландский народ. Ты смотришь на меня растерянным взглядом? Во мне горит пламя любви к тебе, красотка, то пламя юности. Его зажег Господь Бог, и оно, как солнце, будет пылать, пока не погаснет. Но в сердце у меня полыхает и огонь мести, возжженный тоже Господом Богом. Зазвенят мечи, зажгутся костры, загуляет удавка, вспыхнут пожары, будет запустение, будет война и гибель палачей. «Ты пригож», — с печальным видом сказала девушка и поцеловала его в обе щеки. «Но только помалкивай». «О чем ты плачешь?» — спросил Уллиншпигель. «Всегда надо прежде оглядеться, а потом уж болтать», — сказала девушка. «А что, разве у этих стен есть уши?» — спросил Уллиншпигель. «Кроме моих ушей никаких других здесь нет», — отвечала она. «Твои ушки сотворил Амур, и я их сейчас завешу поцелуями». «Слушай, что я тебе говорю, Ветрогон». «А что такое? Что ты мне хочешь сказать?» «Да слушай же», — повторила с досадой девушка. «Вон идет моя мать. Не болтай, не болтай, особенно при ней». Подошла старуха Сапермелементе. Уллиншпигель оглядел ее с головы до ног. «Рожа точно шумовка», — подумал он. «Глаза холодные и лживые. Вместо улыбки выходит гримаса. Премилая, я вам доложу, старушка». «Здравствуйте, сударь, здравствуйте», — сказала она ему и обратилась к девушке. «Ну, дочка, хорошо мне заплатил, щедро мне заплатил граф Эгмонт. Я ведь ему на плаще шутовской колпак вышила». «Да, сударь, шутовской колпак, назло красной собаке». «Кардиналу Гранвелле?» — спросил Уллиншпигель. «Да, да, красной собаке», — повторила старуха. «Говорят, будто он доносит на них королю, вот они и хотят его изничтожить. Хорошо сделают, как вы скажете?» Уллиншпигель молчал. «Вы, поди, встречали их на улице. На них камзолы и серые плащи, какие носит простой народ, с длинными рукавами и монашескими капюшонами. И на всех плащах вышит шутовской колпак. Я их вышила по меньшей мере 27, а дочка 15. Красная собака обозлилась». Тут старуха зашептала Уллиншпигелю на ухо. «Теперь они решили заменить шутовской колпак снопом колосьев, знаком единения. Это я знаю, наверное. Да-да, они встают мятежом на короля и на инквизицию. Молодцы! Правда, сударь?» Уллиншпигель молчал. «Господин приезжий, видно, чем-то огорчен, как воды в рот набрал», — заметила старуха. Уллиншпигель молча удалился. Малое время спустя он, чтобы не разучиться пить, вошел в трактир с музыкой. Трактир был полон посетителей, и они громко говорили о короле, о ненавистных указах, об инквизиции и о том, что красную собаку нужно выгнать вон. Вдруг Уллиншпигель увидел старуху. Одетая в рубище, она как будто подремывала над стаканчиком водки. Так она сидела долго, потом вынула из кармана тарелочку и начала обходить столики, особенно настойчиво прося милостыню у самых невоздержанных на язык. И простаки, не скупясь, бросали ей флорины, денье и потары. В надежде выведать у девушки то, чего ему не сказала старуха Сапермелементе, Уллиншпигель опять прошел мимо их дома. На этот раз девушка не гадала о суженом. Она улыбнулась ему и подмигнула, словно обещая приятную награду. Уллиншпигель невзначай оглянулся. Сзади стояла старуха. Уллиншпигель в бешенстве с быстротой оленя бросился бежать по улице, крича «Пожар! Пожар!» И так добежал он до дома булочника Якоба Питерсона. Окна этого дома, застекленные по немецкому образцу, пламенели в багровых лучах заката. Как раз в это время у булочника жарко топилась печь, и из трубы валил густой дым. Уллиншпигель все бежал и, указывая на дом Якоба Питерсона, вопил «Пожар! Пожар!». Сбежался народ и, увидев красные окна и густой дым, тоже «Давай!» кричать «Пожар! Пожар! Дом горит! Дом горит!». Соборный сторож затрубил в рог, а звонарь, что было мочи, зазвонил в набат. С пеньем и свистом налетели стайки мальчишек и девчонок. Старуха Сапермелементе, удостоверившись, что колокол и рог гудят не переставая, сорвалась с места и умчалась. Уллиншпигель за ней следил. Когда она скрылась из виду, он вошел к ним в дом. «Это ты?» — спросила девушка. «Да ведь там же горит». «Там ничего не горит», — отвечал Уллиншпигель. «А почему так заунывно гудит колокол?» «Он сам не знает, что делает», — отвечал Уллиншпигель. «А почему зловеще воет рог? А почему народ бежит? Число глупцов бесконечно». «Так где же горит?» — спросила девушка. «Горят твои глаза и пылает мое сердце», — отвечал Уллиншпигель и впился в ее губы. «Ты съешь меня», — сказала девушка. «Я люблю вишни», — сказал Уллиншпигель. Она посмотрела на него улыбчивым и вместе грустным взглядом и вдруг расплакалась. «Не ходи ко мне больше», — сказала она. «Ты гёс, враг папы, не ходи. Твоя мать...» «Да, да!» — вся вспыхнув, перебила его девушка. «Знаешь, где она сейчас? На пожаре. Слушает, что говорят. А знаешь, куда она пойдет потом? К красной собаке. Рассказать обо всем, что вызнала, чтобы облегчить труд герцога, который скоро к нам явится. Беги, Уллиншпигель, я тебя не выдам, беги. Еще разок поцелуй меня и больше не приходи. Ну, еще раз. Пригожий ты мой. Ты видишь, я плачу. Нет, нет, уходи, уходи». «Хорошая ты девушка», — сжимая ее в объятиях, — сказал Уллиншпигель. «Прежде я была плохая, такая же, как мать», — сказала девушка. «Стало быть, эти зазывы, это привораживание женихов?» «Да, да», — сказала девушка. «Так мне приказывала мать. Но тебя я не выдам. Я тебя полюбила. Других я тоже не выдам, в память о тебе, мой любимый. А когда ты будешь далеко, твое сердце напомнит тебе о раскаявшейся девушке. Поцелуй меня, милый. Она уже не будет за деньги поставлять жертвы на костер. Уходи. Нет, побудь еще. Какая у тебя нежная рука! Гляди, я целую твою руку. Это знак покорности. Ты мой властелин. Слушай, стань ближе и молчи. Нынче ночью у нас в доме собрались недобрые люди. Между прочим, какой-то итальянец. Входили они поодиночке. Мать провела их вот в эту комнату, а мне велела выйти и запереть дверь. До меня доносились отдельные слова. Каменное распятие, Бургерхаутские ворота, крестный ход, Антверпен, собор Богоматери, приглушенный смех и звон флоринов, который кто-то считал на столе. «Беги! Мать идет! Беги, мой любимый! Не поминай меня лихом! Беги!» Уллиншпигель послушался ее, дал стрекача и, прибежав в таверну старый петух, застал там Ламме. Тот уныло жевал колбасу и допивал седьмую кружку лувенского пива. Проникшись доводами Уллиншпигеля, Ламме, несмотря на свою толщину, пустился бежать вместе с ним. Глава 9. Духом домчались они до улицы Эйкенстрат, и там Уллиншпигель обнаружил злобный пасквиль на Бредероде. С этим пасквилем он пошел прямо к нему. «Ваше сиятельство», — сказал Уллиншпигель, — «я тот самый добрый фламандец и королевский лазутчик, которому вы так здорово надрали уши и которого вы угостили таким превосходным глинтвейном. Я вам принес подметное письмецо, где вас, между прочим, обвиняют в том, что вы, подобно королю, именуете себя графом голландским. Письмецо прямо из печатни Яна Наушникина, проживающего близ Мерзавской набережной в Лиходейном тупике». Бредероде засмеялся и сказал: «Если ты мне не откроешь, кто сочинял письмо, я велю тебя сечь 2 часа без передышки. Секите меня, ваше сиятельство! Не 2 часа, а хоть 2 года без передышки», — подхватил Уллиншпигель. «Все равно мой зад не скажет вам того, чего не знают мои уста». Как бы то ни было, он получил флорин за труды и с тем удалился. Глава 10. В июне, месяце роз, во всех концах земли Фландерской началась открытая проповедь евангельского учения. Приверженцы церкви первых веков христианства проповедовали везде и всюду, в полях и садах, на холмах, где спасаются от наводнения животные, на речных судах. На суше они проповедовали как бы в укрепленных лагерях, со всех сторон их окружали повозки. На реках и в гаванях охраняли проповедников сторожевые лодки с вооруженными людьми. В лагерях несли караул мушкетеры и аркебузиры, дабы неприятель не напал врасплох. И свободное слово звучало из края в край нашей родной земли.